Глава 67. Когда я думала о нашей первой встрече после разлуки, в голову приходило 1000 разных сценариев. То мне представлялось, будто Хит, как герой из романтической комедии, несется мне навстречу по аэропорту, то я воображала, будто мы с ним по-деловому пожимаем друг другу руки, как договорившиеся о сотрудничестве директора конкурирующих фирм. То мне вдруг казалось, что Белла подстроила все нарочно, и Хит не захочет со мной даже разговаривать, потому что он и вправду меня ненавидит. Но в действительности все вышло куда прозаичнее. Как-то в начале февраля, был вторник, мое такси остановилось у входа в здание Академии Иллинойс. Хит с Беллой заканчивали тренировку. Их ученикам было на вид лет 14 или 15. Девочка заметила меня первой. Глаза ее расширились, как у мультяшного котика, и она не сдержала удивленного возгласа. Хит обернулся. «Здравствуй, Катарина». Ни радости, ни печали. Лицо спокойное и непроницаемое, как глубокие воды озера в тихую ночь. «Как раз вовремя», — обрадовалась Белла. «Давайте начнем». Юная пара направилась к выходу. Девочка смотрела на меня во все глаза, и когда я ей улыбнулась, чуть не упала на лед, запутавшись в коньках. После моего скромного домашнего катка ледовая арена казалась необъятной. Белла стояла в стороне, а мы с Хитом начали кататься по кругу, постепенно набирая скорость. На четвертом круге он взял меня за руку. Его ладонь была скользкой от пота. Он, как и я, волновался. Как только наши руки сомкнулись, мы начали двигаться в едином размеренном ритме. Наше дыхание стало синхронным. Хит обнял меня, и мы выполнили упражнение, ни разу не ошибившись. Белла поставила легкую инструментальную музыку, и мы принялись импровизировать, добавляя новые элементы в давно знакомую хореографию. Я боялась, как бы неловкость в отношениях с Хитом не помешала нам, но кататься вдвоем было легко. Ну, просто до ужаса легко. А потом Белла начала выкрикивать инструкции. Выполнять ее указания тоже было нетрудно. Хит схватывал все с полуслова и, как опытный хореограф, направлял мои движения в нужную сторону. Когда музыка смолкла, мы замерли в центре льда, прижавшись друг к другу так тесно, что, казалось, губы вот-вот сомкнутся в поцелуе. Я не видела ничего, кроме его темно-карих глаз. «Так, на сегодня достаточно», — объявила Белла. Оказывается, мы тренировались уже больше часа, а я даже и не заметила, как пролетело время. Взмокшие мы переобувались в тишине, время от времени глотая воду из бутылок. Между нами воцарилась неловкость. Мы избегали смотреть друг другу в глаза, точно парочка малознакомых партнеров после случайного секса. Белла осталась на работе, а мы с Хитом вышли из здания вместе, все еще не произнеся ни слова. На выходе он вежливо придержал дверь. Солнце клонилось к закату. «Что ж», — начала я, — «увидимся». «Катарина», — почти одновременно со мной заговорил он. «Госпожа Шоу», — вдруг прервал нас чей-то голос. У обочины стояла та самая девочка, ученица Хита и Беллы. «Да?» «Вы не могли бы, ну, если вас не затруднит, можно автограф?» Она протянула мне программку турне «Звезды на льду» 2009 года. На обложке красовалась наша с Хитом фотография. «Конечно, у тебя не найдется ручки?» «Ой, нет, извините». «Вот, возьми». Хит подал ручку. «Скажи мне свое имя», — попросила я. «Мэдисон. Мэдисон Кастро. Вы приезжали к нам в Даллас с гастролями. У меня был день рождения, и старшая сестра возила меня на ваше шоу. Мы живем не в самом Далласе, а неподалеку». Справившись с робостью, Мэдисон тараторила без умолку. Хит улыбался, глядя на восторженную фанатку, но та его уже не замечала. «После вашего выступления мне захотелось самой заняться танцами на льду. Когда-нибудь я тоже поеду на Олимпиаду, ну, или надеюсь поехать». «Конечно, поедешь, и, может, даже выступишь лучше меня». Я отдала ей подписанную программку. «Удачи тебе в этом сезоне, Мэдисон». «Ой, спасибо!» И она ускакала, прижимая автограф к груди. «Ну вот видишь», — сказал Хит, — «теперь и ты стала примером для подражания». Я отвела взгляд, улыбаясь. После встречи с забавной девчонкой вся неловкость между нами исчезла. «Где ты поселилась?» — спросил Хит. «Недалеко отсюда, у моря. Сняла жилье по объявлению». «Надеюсь, не в Марина Дель Рей?» «Нет, в Плая Дель Рей». «А, ну и правильно», — одобрительно кивнул он. «О, что я слышу! Неужели у Хита Рочи, ненавидевшего Лос-Анджелес всей душой, появились личные предпочтения относительно выбора места жилья? Когда ты успел превратиться в завзятого лос-анджелесца? Скажи еще, что горячей йогой увлекаешься». «Горячая йога — это уже не актуально. Сейчас все ударились в сайклинг и спиннинг». Хит улыбнулся, и на его лоб упал блестящий локон. «Тебя подвести?» «На какой-нибудь дурацкой гоночной машине?» «Боюсь, у меня есть кое-что похуже». Он указал на небольшой мотоцикл, стоящий неподалеку. На руле висел гоночный шлем, черный с золотыми полосками. «Вот это да! Ты еще и байкер!» «Так подвести или нет?» Я замялась. «В конце концов, что такого, если он меня подвезет? Ведь мы же теперь коллеги». Надев шлем, я устроилась сзади и крепко обняла Хита за пояс. Мы обнимали друг друга и на тренировке, еще более интимно, но то была тренировка, а здесь... трудно сказать. Хит повез меня живописной дорогой под названием Виста Дель Мар. В тот день стояла ясная безветренная погода, и заходящее солнце, словно жидкий металл, разлилось по океанской глади. Мне вдруг не захотелось спешить назад, в свое скромное жилище. Я потянула Хита за руку. Молча кивнув, он свернул к пляжу. По калифорнийским меркам погода была не жаркая. Пляж пустовал. Лишь вдалеке какая-то женщина играла с толстеньким питбулем, кидая ему летающую тарелку. Сняв обувь, мы побрели к воде. «А ты где живешь?» — поинтересовалась я. «Нашел себе что-нибудь поприличнее той дыры, которую мы арендовали в Игере, помнишь?» «Да уж, такое разве забудешь?» — Хит опустил взгляд. «Нет, я живу в Pacific Palisades». «На съемной квартире?» Взглянув на его лицо, я вдруг осеклась. Он немного помолчал и ответил. «Нет, в ледяном дворце. Мы живем каждый в своей комнате». Белла осталась совсем одна. Ну, а мы с ней. «Друзья, она мне говорила». Уже на тренировке я не без горечи обнаружила, что за время моего отсутствия Хит и Белла действительно стали очень близки. Их связывали, нет, не романтические чувства, а именно близость и взаимное понимание. Хит посмотрел на меня, и в глазах его блеснул золотой лучик. «А что еще Белла тебе рассказывала?» «Что ты теперь хореограф?» — ответила я. «И что ты скучаешь по мне?» «Ну а как же иначе, Катарина?» Он шагнул мне навстречу и, утонув ногой в песке, качнулся в мою сторону. «Очень скучаю и жалею о том, что случилось в Ванкувере. Если бы можно было повернуть время вспять». Щелк. Сквозь крики чаек и шум прибоя донесся хорошо знакомый звук фотоаппарата. «Мы застыли». «Сзади тебя», — предупредил Хит на велосипедной дорожке. «Ну, прямо как в старые добрые времена». «А что?» — улыбнулся он, наклоняясь ко мне. «Может, спектакль разыграем?»